школу покрыли железом. Он вместе с другими ездил за железом на станцию. Напротив школы новенький клуб. Его отстроили только этой весной, к 1 мая. «А море! Ты видел море?» — слышится голос Лапина. «Нет», — хочет ответить Сухачев, и не успевает. Лапин продолжает говорить, точно рассказывает не ему, а себе. Течет, переливается, как ручеек, его напевный, приятный голос. «Море очень большое, очень красивое. На горизонте оно встречается с небом. Море темнее, синее, небо светлее, голубое. Граница между ними ровная и ровная. А сколько оттенков в море! То оно стального цвета, то светло-зеленое у берегов, светло-синее вдали, все в золотых переливах». Сухачеву показалось, что он покачивается на волнах. Вспомнилось открытие клуба. Шла картина «Кубанские казаки». Он сидел рядом с Настей, взяв ее за руку. Рука у Насти была горячая, и тепло от нее передавалось ему и расплывалось по всему телу. В тот вечер он собирался ей сказать, что любит ее и женится, вот только отслужит срочную, да не сказал, не выбрал удобной минуты. Сухачев видит, как его провожают в армию. Он едет с 1-м красным обозом. На улице полно народу. Играет баян, весело, шумно. Девушки поют частушки. Никто не плачет. Лишь мама стоит в сторонке и утирает глаза концами черного полушалка. А Настя, поглядывая в его сторону, звонко поет. «Взяли милого в солдаты». Взяли ягодиночку, раскололи мое сердце, как на речке льдиночку. Сухачев открыл глаза и тотчас зажмурился. Зажегся свет. В палату вошел доктор. Сухачев его знает. Его зовут Леонид Васильевич. Сухачев ему приветливо улыбнулся. Леонид Васильевич не ответил. Или не заметил, или улыбки у Сухачева не получилось. Голубев в сопровождении сестры быстрым шагом подошел к Сухачеву, наклонился над ним, пожал его руку повыше локтя. «Как себя чувствуете?» Утром Сухачеву было очень плохо. Он начал бояться своей болезни. Думал, все, конец тебе, Павел. Но потом ему сделали прокол, доктора называли это пункцией, и ему стало лучше. Теперь, хотя ему опять стало хуже, он уже не боялся своей болезни. Он знал, есть пункция, средство облегчения. Поэтому на вопрос своего доктора он ответил шутливо, оторвал от кровати руку, рука была необычно тяжелой, и показал большой палец. «Молодец!» — похвалил Голубев, обрадованный тем, что дух больного не сломлен. Он приступил к осмотру. Движения его были быстрыми и уверенными, не такими, как в приемном покое. Они должны были убедить больного в том, что доктор знает все, что ему надо делать, и поэтому не может быть никакого сомнения в благополучном исходе болезни. «Все хорошо. Все хорошо», — сказал Голубев, окончив осмотр, что-то шепнул сестре и вышел из палаты так же быстро, как и появился. Хотя он и ободрял больного, мысли Голубева были нерадостными. Тяжелое заболевание, которым страдал Сухачев, должно было окончиться печально. Гной между мышцей и сердца и оболочкой, в конце концов, сдавит сердце, и выход будет один — операция. Обычно в таких случаях вскрывают перикард, выпускают гной и таким образом спасают больного от смерти. Спасают, но ненадолго.